Глава 12. Ложная догадка. Я был уже около машины, когда вспомнил об одной вещи, совершенно вылетевшей у меня от волнения из головы. Я помчался к Пасси. «Не беспокойтесь, мистер Кэмпион, мы уже поручили его одному нашему человеку», ответил он на мой вопрос. Я все еще колебался. «Хей-хоу, все равно, что угорь», — заметил я. «И, кроме того, важно его не спугнуть». Пасси не обиделся, но явно подумал, что я малость перехватываю. «Наш Беркин все равно, что хорек», — ответил он. «Тот и понятия не будет иметь, что за ним следят». Я решил, что все как будто в порядке, и хотел уйти, но Лео остановил меня. Он все еще не был убежден в необходимости вскрытия, так что пришлось пойти и вновь взглянуть на бренные останки свина. Когда знаешь, что искать, можно найти несколько довольно любопытных деталей, так что в конце концов я его убедил. Времени это, однако, заняло порядочно. И к гостинице «Оперившийся дракон» я добрался только в 2 часа. Худая, неразговорчивая горничная явно не горела желанием помочь мне. Пришлось немало потрудиться, прежде чем она поняла, что я хочу говорить с Уиппитом. «Ага», — сказала она наконец, — «это который молодой и красивый блондин и говорит почти совсем как наш брат. Так его нету». «Но сегодня ночью он же был здесь», — настаивал я. «Был, что верно, то верно», — кивнула она, — «а теперь уже нету». «А он вернется?» «Не знаю». Мне пришло в голову, что Уиппит велел ей молчать. На него это было совсем не похоже, и мой интерес к нему еще больше возрос. От мисс Роулинсон тоже не было и следа. Видимо, и она куда-то уехала. Но вот отправились они вместе или каждый по отдельности, этого горничная сообщить не пожелала. Пришлось возвращаться в Хай-Уотерс ни с чем. К обеду я, разумеется, опоздал. Пеппер накрыл мне одному. И весь его изысканно вежливый вид так и излучал жалость и разочарование. Учитывая все обстоятельства, я падал в его глазах с прямо-таки головокружительной быстротой. Когда я закончил обед, он проговорил: «Мисс Дженнет в розовом питомнике, сэр». Явно давая понять, что убийство или не убийство, а у гостя, по его мнению, есть свои обязанности перед хозяйкой. Я смиренно воспринял укор и пошел каяться. Был чудесный летний день, жаркий, но не душный. В саду пахло цветами, и воздух был словно бальзам. Шагая по газону между кустиками лаванды, я услышал голоса, один из которых мне показался знакомым, и сразу привлек внимание. На траве среди роз спинками ко мне стояли 2 шезлонга. Я услышал смех Дженнет. Уловив мои шаги, ее собеседник встал, а меня, когда я увидел его голову и плечи, охватило странное чувство. Наполовину облегчение, наполовину ничем не оправданное раздражение. Это был никто иной, как Уиппит. На нем были красивые белые брюки, и по всему было видно, что здесь он чувствует себя приятно и уютно. Не могу сказать, чтобы меня обрадовали и его первые слова. «Кэмпион, наконец-то!» — сказал он. «Очень-очень рад, а я тебя, дружище, ищу по всей деревне, просто всюду». «Много работы было», — ответил я не слишком доброжелательно. «Привет, Дженнет». Она улыбнулась мне из шезлонга. «Это твой старый знакомый очень мил», — сказала она с несколько излишним нажимом на слове «этот старый». «Садись с нами». «Да-да, садись», — поддержал Уиппит. «Вот там еще один шезлонг», и он показал на другой конец газона. Я принес шезлонг, разложил его и сел напротив них. Уиппит с любопытством наблюдал за ими действиями. «Довольно сложная штука», — заметил он. Я ждал, что он как-то продолжит свою мысль, но его, видимо, вполне устраивало валяться тут рядом с Дженнет, выглядевшей очень мило в своем белом платьице. Я отважно ринулся в бой. «Его уже нашли. И знаешь где?» «В реке». Он кивнул. «Я слышал об этом в деревне. Все потрясены этой трагедией. Тебе не кажется? Всюду такое беспокойство. Ты это тоже заметил?» «Он доводил меня до белого коленя. Как и при первой нашей встрече в зрелом возрасте, мне страстно захотелось разделаться с ним. «Тебе бы следовало кое-что объяснить мне», — сказал я, мечтая о том, чтобы Дженнет куда-нибудь ушла. К моему удивлению, он ответил вполне разумно. «Знаю, знаю, поэтому-то я тебя и искал. Возьмем, например, мисс Роулинсон. Она в ужасном состоянии. Я понятия не имел, что ей посоветовать, и она сейчас пошла к викарию». «К викарию?» — повторил я. «Зачем, Господи помилуй?» Я заметил, что Дженнет начала с интересом прислушиваться к нам. «Ну, за утешением, надо полагать», — неуверенно ответил Уиппет. «В деревне человек со своими заботами идет к священнику. Так ведь? Доброе влияние и так далее. Да, это кое-что мне напомнило. Что ты о нем скажешь?» «Пришло сегодня утром. Я, как увидел его, сразу подумал, что надо показать его Кэмпиону. Кэмпиона это заинтересует. Ты тоже получил такое?» Он вытащил из кармана сложенный листок и подал его мне. «Тот же штемпель, что на всех остальных», — сказал он. «Любопытно, как ты считаешь? Я и не подозревал, что кому-то, кроме тебя, известно, где я остановился. А у тебя вряд ли было бы время на это, даже если бы...» Голос его перешел на шепот. А я тем временем прочел третье анонимное письмо. Оно было совсем коротеньким, написано на той же машинке и с такой же аккуратностью. «Хотя враг осы близко, она не боится и сидит в укрытии. Она терпеливо ждет. Ее пылкое сердечко полно спокойствия и надежды. Вера ее такова, что сдвинет гору или ее крохотные соты». И это было все. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я наконец. «Нет», — ответил Уиппет, — «не понимаю». Я перечел письмо еще раз. «Кто ждет и чья еще вера?» — спросил я. Уиппет заморгал. «Сложная штука. Я так думал, что речь об этой самой осе и о ее крохотных сотах. Понимаешь?» «Надеюсь, вы хоть сами осознаете то, о чем говорите?» Уиппет встал. «Мне пора уже уходить, раз я нашел Кэмпиона и все ему объяснил. Спасибо, что терпели мое скучноватое общество, мисс Персьювант. Большое спасибо. Я подождал, пока они попрощаются, а потом настоял на том, чтобы проводить его до ворот парка». «Слушай, Уиппет, — заговорил я, — как только мы отошли подальше, кое-что ты объяснить мне просто обязан. Что ты здесь вообще делаешь? Почему ты тут очутился?» На лице его появилось выражение полной растерянности. «Да все из-за этой девушки, этой Эффи, Кэмпион. У нее, понимаешь, сильная воля. Я познакомился с ней на похоронах свина, и она так и прилипла ко мне. Вчера попросила, чтоб я привез ее сюда. Ну, я так и сделал». У любого другого такое объяснение звучало бы неправдоподобно, но в случае с Уиппетом я склонен был его принять. «А что это за письма?» — продолжал я наступать. Он пожал плечами. «Анонимные письма лучше всего рвать», — сказал он. «Рвать или оставлять на память, или вставлять в рамочку и вешать на стенку. Все что угодно, только не принимать их всерьез. Но когда человек получает их одно за другим, он рано или поздно начинает задавать вопрос. Кто это, черт возьми, пишет все эти глупости? Эти письма беспокоят, но, знаешь, оса эта мне почему-то начала нравиться. Я буду в оперившемся драконе, Кэмпион, и слово даю, с места оттуда не двинусь. Заходи, когда будет свободная минутка, и поговорим. Но пока...» Я отпустил его. Разговаривая с ним, просто невозможно было представить, что у него когда-нибудь наберется достаточной энергии, чтобы по-настоящему впутаться в такую головоломку, какой был наш случай. Возвращаясь, я в первый раз серьезно задумался об осе. В том, что Уиппет говорил об анонимных письмах, было очень много правды. Хей-Хоу – человек образованный, Батвик тоже, но все равно, чего ради они посылали бы письма мне и Уиппету? Это казалось совершенно необъяснимым. Дженнет вышла мне навстречу. Она явно была недовольна мной. «Я не хочу вмешиваться в твои дела, Алберт», — сказала она тоном, выражавшим как раз обратное. — «Но, по-моему, тебе не следовало допускать, чтобы он надоедал бедняге Батвику. Кто?» — спросил я рассеянно. — «Как кто?» — Дженнет вспыхнула. — «Ну почему ты такой противный?» — спросила она. — «Ты же отлично знаешь, кого я имею в виду. Этого твоего друга и эту невыносимую глупую особу, эту твою Эфи Роулинсон. Мало того, что ты привез ее к нам в деревню, так ты еще разрешаешь ей набрасываться на людей, которые не могут постоять за себя. Мне не хотелось бы говорить с тобой в таком тоне, Алберт, но ведь это и впрямь очень некрасиво с твоей стороны. Я вовсе не собирался дать спровоцировать себя на ссору, но я устал. И меня злило, что она пытается представить Батвика каким-то невинным агнцем. «Милая моя Дженнет, ты ведь слышала, что Батвик вчера искупался. Он рассказал Лео жалкую сказочку о том, что по дороге от вас домой упал в канаву. Только, понимаешь, ему понадобилось почему-то 2 часа, чтобы выбраться из нее и снова попасть на шоссе. Ему, пожалуй, придется найти объяснение получше. Теперь, когда тело Гарриса нашли в... Ну, словом, там, где его нашли». Произнося эту тираду, я не смотрел на Дженнет, но, услышав легкий возглас, обернулся. Лицо ее было пунцовым, а глаза широко раскрыты от испуга. «Ох!» — сказала она. «Ох, это же ужасно!» И прежде чем я успел задержать ее, она резко повернулась и убежала в дом. Я, естественно, побежал за ней. Но она заперлась в своей спальне, и мне не оставалось ничего другого, как со злостью гадать, что же все-таки произошло. Я отправился в библиотеку. Это большая, по-старинному обставленная комната, и хозяева пользуются ею редко. Там было прохладно, в воздухе пахло бумагой. Я сел в большое кожаное кресло, чтобы хорошенько все продумать, но не учел, что прошлой ночью почти не спал. Проснувшись, я увидел, что Дженнет стоит рядом со мной. Она была бледна, но вид у нее был решительный. «Я уж думала, что ты ушел», — произнесла она запыхавшимся голосом. «Уже ведь довольно поздно. Слушай, Алберт, я должна тебе кое-что рассказать. Я не могу допустить, чтобы Батвик попал в беду за то, чего он не сделал, и зная, что он скорее умрет, чем сам об этом расскажет. Но если, Алберт, ты начнешь смеяться, я с тобой больше никогда не буду разговаривать». Я встал, стряхнул с себя последние остатки сна и сказал, что я ее слушаю и ни за что не буду смеяться. На ней было это ее белое платьице и горящие вызовом глаза. «Да, мне совсем не до смеха», — сказал я честно. «Так что там с Батвиком?» Она глубоко вздохнула и выпалила. «Понимаешь, Батвик упал не в канаву. Он упал в наш пруд. Ну, тот, что с кувшинками». «Серьезно? Откуда ты знаешь?» «Я его туда столкнула», — робко ответила Дженнет. Мне с трудом удалось удержать улыбку и заставить ее продолжать. «Вчера вечером, когда ты отправился провожать свою мисс Роулинсон, я не сразу пошла спать. Я вышла на балкон своей комнаты. Ночь была, ты же знаешь, совсем светлая, и я внезапно заметила, что кто-то бродит среди кустов роз. Ну, я подумала, что это папа не спит и мучается из-за этой истории с Поппи, ну и пошла поговорить с ним. Но когда я вышла в сад, оказалось, что это был Батвик. Мы немного погуляли по саду, и когда подошли к пруду, она умолкла. «Ага, несколько неуклюжим образом предложил тебе руку и сердце», — подсказал я. Она благодарно кивнула. «Ну, а я толкнула его, а он, к несчастью, потерял равновесие и свалился в пруд. Когда он, наконец, выбрался, я вернулась домой. Я решила, что это будет самое разумное. Больше ведь никому не надо будет об этом рассказывать. Правда, Алберт?» «Нет», — пробормотал я, — «полагаю, что нет». Она улыбнулась мне. «Вообще-то ты хороший, Алберт». И тут меня, разумеется, позвали к телефону. Звонила Поппи. Она, видимо, так и не привыкла пользоваться этим достижением техники, так что приходилось держать трубку в нескольких дюймах от уха, чтобы хоть что-то понять. «Я все выяснила, как ты говорил», — кричала она. Думаю, чтобы я не возвращался. Во всяком случае, никто его не видел. Но знаешь, кого видели, как он толкался наверху вчера утром? Честно тебе скажу, Альберт, в жизни бы не подумала. На вид он такой безобидный. Кто? Ах, я тебе еще не сказала. Ну, конечно, дядюшка Хейхоу. Прохаживался по дому, словно он его собственный. Ну, горничная увидела его, но, само собой, решила, что он тут с моего разрешения. Людям и вправду нельзя верить. Как ты думаешь, Альберт?